Глава 4. Опять ямы. На следующий вечер мы с Иисусом снова отправились в правую ногу ада. Как и раньше, я видела любовь Иисуса к душам, потерянным в аду, и я чувствовала Его любовь ко мне и ко всем, кто живет на земле. «Дитя», — сказал Он мне, — «Отец не желает, чтобы кто погиб. Сатана обманывает многих, и они идут за ним. Боже прощает. Он есть Бог любви. Если бы эти люди по-настоящему пришли к Отцу и покаялись, Он бы простил их». При этих словах лицо Иисуса светилось безмерной нежностью. Мы опять ходили среди горящих ям и видели других людей, испытывающих муки, которые я уже описывала. «Господь, Господь, какой ужас!» — думала я. Вновь и вновь мы проходили мимо многих и многих душ, горевших в огне ада. На всем протяжении нашего пути к Иисусу простирались горевшие руки. Там, где должна быть плоть, оставались только кости, сероватая масса с горящей и разлагающейся плотью, свисавшей лохмотьями. Внутри каждого скелета была видна расплывчатая душа грязно-серого цвета, навсегда прикованная к сухому скелету. По их крикам я могла судить, что они чувствуют огонь, червей, боль, безнадежность. Мне невозможно описать печаль, которой наполнялась моя душа от их криков. «Если бы они только послушали», — подумала я, — «их бы здесь не было». Я знала, что у погибших в аду работают все органы чувств. Они помнят все, что им когда-либо говорили. Они знают, что обратного пути из огня нет и что они потеряны навеки. И все же, даже в безнадежном состоянии, они продолжают надеяться, прося у Иисуса пощады. Мы остановились у очередной ямы. Она была точно такой же, как и все остальные. По голосу я узнала, что там женщина. Она взывала к Иисусу. Иисус с любовью посмотрел на нее и сказал: «Когда ты была на земле, я призывал тебя к себе. Я умолял тебя отдать сердце мне, пока еще не поздно. Я много раз приходил к тебе вечерами, чтобы рассказать о моей любви. Я уговаривал тебя, показывал свою любовь и привлекал к себе моим духом». «Да, Господь», — отвечала ты, — «я последую за тобой». Язык твой говорил о любви ко мне, но в сердце ее не было. Я знал расположение твоего сердца. Я часто посылал к тебе моих посланников, призывавших тебя покаяться в грехах и прийти ко мне, но ты не слушала меня. Я хотел использовать тебя для служения другим людям, чтобы ты помогла им найти меня. Но ты предпочла мир, а не меня. Я призывала тебя, но ты не слушала и не хотела покаяться в грехах». Женщина сказала Иисусу: «Помнишь, Господь, как я ходила в церковь и была хорошей женщиной? Я была членом твоей церкви. Я знала, что ты призываешь мою жизнь. Я знала, что должна повиноваться этому призыву любой ценой. И я делала это». Иисус ответил: «Женщина, ты все еще полна лжи и греха. Я призвал тебя, но ты не послушала меня. Да, ты была членом церкви, но членство в церкви не означает, что ты обязательно должна попасть на небо. У тебя было много грехов, и ты не покаялась в них. Из-за тебя от моего слова отошли другие люди. Ты не прощала, когда тебя обижали. Среди христиан ты заявляла, что любишь меня и служишь мне. Но когда христиан рядом не было, ты лгала, мошенничала и воровала. Ты предалась духам обольщения и вела двойную жизнь. Но ведь ты знала тесные врата и узкий путь. Кроме того, — продолжил Иисус, — у тебя был лживый язык. Ты говорила о братьях и сестрах во Христе. Но в то же время ты давала им свою оценку и считала себя святее их, хотя у тебя самой в сердце был тяжкий грех. Я знаю все это. Но ты не слушала моего духа сострадания. Ты судила просто по внешности, не принимая во внимание, что многие из окружавших тебя людей были детьми веры. Ты была очень жестокой. Да, устами ты говорила, что любишь меня, но твое сердце было далеко от меня. Ты знала путь Господень и понимала его. Ты играла с Богом. Но Бог знает все. Если бы ты искренне служила Богу, тебя бы здесь сейчас не было. Нельзя служить одновременно Богу и сатане. Иисус повернулся ко мне и сказал: «В последние дни многие отойдут от веры, предадутся духам соблазна и будут служить им. Не поддавайтесь им, отвратитесь от них, не ходите с ними». Когда он отошел, женщина начала ругать и проклинать Иисуса. Она яростно кричала и вопила, а он просто шел. Все мое тело охватила слабость. В следующей яме находился еще один скелет. Не доходя до него, я почувствовала запах смерти. Скелет выглядел таким же, как и все остальные. Мне хотелось знать, что же привело эту душу в такое состояние потерянности и безнадежности, без всякой возможности выхода из этого ужасного места. Я слышала, как женщина из огненной ямы обратилась к Иисусу. Она читала стихи из Слова Божьего. «Бог мой, что же она здесь делает?» – подумала я. «Послушай», – сказал Иисус. Женщина говорила: «Иисус есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Иисус есть свет миру. Приходите к Иисусу, и Он спасет вас». К ее словам прислушивались многие из окружавших нас потерянных душ. Кое-кто ругался и проклинал ее. Другие призывали ее замолчать. Третьи же спрашивали, есть ли действительно какая-то надежда. Или взывали: «Помоги нам, Иисус!» В воздух потрясали крики печали. Я не очень поняла, что происходило. Не знаю, почему эта женщина проповедовала там Евангелие. Господь знал мои мысли. Он сказал: «Дитя мое, я призвал эту женщину в возрасте 30 лет, чтобы проповедовать мое слово и быть свидетелем Евангелия. В теле моем я призываю разных людей для разных целей. Но если мужчина или женщина не принимает моего духа, я отхожу». Да, она много лет отвечала на мой призыв и возрастала в познании Господа. Она познала мой голос и совершила для меня много нужных дел. Она изучала Слово Божье, она часто молилась и на многие молитвы получала ответы. Многих она наставила на пути праведности, она была хорошей женой. Но через несколько лет она однажды узнала, что у ее мужа связь с другой женщиной. Хотя он попросил у нее прощения, она разозлилась и не захотела простить его и как-то сохранить свой брак. Конечно, муж был неправ, и он совершил серьезный грех. Но ведь она знала мое слово. Она знала, что надо прощать, и что из любого искушения есть выход. Ее муж попросил прощения, но она его не простила. Более того, в ней зародился гнев, и он все больше возрастал. Она не обратилась ко мне. С каждым днем она все больше и больше ожесточалась, и в сердце своем говорила: «Вот, я служу Богу как могу, а мой муж бегает по другим женщинам». «Ты думаешь, это правильно?» – спросила она меня. Я ответил: «Нет, это неправильно». «Но ведь он вернулся к тебе, покаялся и пообещал никогда больше так не поступать». Я сказал ей: «Дочь моя, взгляни на себя, и ты увидишь, что сама в этом виновата». «Нет, Господь», — ответила она, — «я святая, а он грешник». Она не хотела слушать меня. Прошло время, и она перестала молиться мне и читать Библию. Она ожесточилась, причем не только на своего мужа, но и на всех вокруг. Она цитировала стихи Писания, но не хотела простить его. Она не слушала меня. Ее сердце озлобилось, и в нее вошел великий грех. Там, где раньше в сердце была любовь, появились мысли об убийстве. И вот однажды, в припадке гнева, она убила мужа и другую женщину. Затем сатана полностью завладел ее, и она покончила с собой. Я посмотрела на эту погибшую душу, которая отвергла Христа и обрекла себя на вечные муки в огне. Затем я услышала ее ответ Иисусу: «Господь, теперь я прощаю», — сказала она, — «выпусти меня отсюда, я буду повиноваться тебе. Видишь, Господь, теперь я проповедую твое слово. Через час придут бесы, чтобы мучить меня еще сильнее. Они часами будут подвергать меня страшным пыткам. За то, что я проповедую твое слово, меня мучают еще сильнее. Господь, пожалуйста, прошу тебя выпустить меня отсюда». Я расплакалась вместе с женщиной в яме и попросила Господа удерживать меня от всякого ожесточения в сердце. «Господь Иисус», — сказала я, — «не позволяй ненависти входить в мое сердце». «Пошли дальше», — сказал Иисус. В следующей яме находилась душа мужчины в виде скелета, взывавшая к Иисусу: «Господь, помоги мне понять, почему я здесь». Иисус ответил: «Умолкни, перестань. Ты сам знаешь, почему ты здесь. Выведи меня отсюда, я буду хорошим», — попросил мужчина. Господь сказал ему: «Даже в аду ты продолжаешь лгать». Иисус повернулся ко мне и продолжал: «Этому человеку было 23 года, когда он попал сюда. Он не хотел слушать мое Евангелие. Он слышал мое слово много раз и часто бывал в моем доме. Я привлекал его к спасению, но он предпочел мир с его удовольствиями. Он любил выпить и не обращал внимания на мой призыв. Он воспитывался в церкви, но не захотел посвятить себя мне. Однажды он сказал мне: «Наступит день, когда я отдам тебе свою жизнь». Но этот день так и не наступил. Однажды после вечеринки он погиб в автомобильной катастрофе. Сатана обманывал его до самого конца. Он умер на месте. Он не послушал моего призыва. Несчастные случаи со смертельным исходом происходят и с другими людьми. Сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Если бы только этот молодой человек послушал меня. Отец не желает, чтобы кто погиб. Сатана захотел получить душу этого человека, и он погубил ее через легкомыслие, грех и выпивку. Каждый год алкоголь разрушает множество семей и жизней. Если бы только люди четко осознавали, что мирские похоти и удовольствия приходящие. Когда вы приходите к Господу Иисусу, Он освобождает вас от пристрастия к выпивке. Призовите Иисуса, и Он услышит вас и поможет вам. Он станет вашим другом. Помните, Он любит вас, и у Него есть власть прощать ваши грехи. Семейные христиане, Иисус предупреждает, что вы не должны совершать прелюбодеяние. И даже желание кого-то противоположного пола есть уже прелюбодеяние в сердце. Молодые люди, держитесь подальше от наркотиков и не совершайте сексуальных грехов. Если вы согрешили, Бог простит вас. Призовите Его сейчас, пока еще есть время. Найдите зрелых христиан и попросите их поговорить с вами о ваших проблемах. Вы получите радость от того, что нашли время сейчас, в этом мире, пока еще не поздно. Чтобы обманывать мир, сатана приходит в виде ангела света. Неудивительно, что мирские грехи выглядели привлекательными для этого молодого человека, хотя он и знал Божье святое слово. «Еще одна вечеринка, ничего страшного», — думал он, — «Иисус поймет». Но смерть не знает пощады. Он ждал слишком долго. Я посмотрела на его душу и вспомнила о своих собственных детях. «Бог мой, пусть они служат Тебе». Я знаю, что у многих из вас, слушающих эту кассету, есть любимые дети, и что вы не хотите, чтобы они попали в ад. Расскажите им об Иисусе, пока еще не поздно. Побудите их покаяться в грехах, чтобы Бог простил их и сделал святыми. Крики молодого человека стояли у меня в ушах много дней. Я никогда не забуду эти вопли отчаяния и сожаления. Я помню свешивающиеся и горящие в огне куски плоти. Я не могу забыть запаха разложения и смерти, впадин вместо глаз, грязно-серых душ и червей, ползающих по костям. Когда мы удалялись к следующей яме, фигура молодого человека с мольбой протянула руки в сторону Иисуса. «Господь», — попросила я, — «дай мне силы идти дальше». Вдруг я услышала отчаянный женский вопль. Крики мертвых доносились отовсюду. Вскоре мы подошли к яме, на дне которой была женщина. Она от всей души умоляла Иисуса забрать ее отсюда. «Господи», — говорила она, — «разве я здесь уже недостаточно долго? Переносить эти муки выше моих сил! Пожалуйста, Господь, возьми меня отсюда!» Ее фигуру потрясали рыдания, а в голосе слышалась огромная боль. Я видела, что она невыносимо страдает. Я спросила Иисуса, «Ты ничего не можешь сделать для нее?» Иисус обратился к женщине. «На земле я призывал и призывал тебя прийти ко мне. Я умолял тебя отдать свое сердце мне, прощать других людей, поступать поистине, отойти от греха. Я даже не раз приходил к тебе вечерами и привлекал тебя моим духом. Языком ты говорила, что любишь меня, но сердце твое было далеко от меня. Разве ты не знаешь, что от Бога нельзя скрыть ничего? Ты обманывала других, но не могла обмануть меня. Я посылал к тебе и других, чтобы ты покаялась, но ты не слушала. Ты не хотела слышать и видеть, и с раздражением прогоняла их. Я поставил тебя туда, где ты могла слышать мое слово, но ты не отдала своего сердца мне. Ты не сожалела о своих действиях и не стыдилась их. Твое сердце ожесточилось, и ты отвернулась от меня. Теперь ты потеряна и погибла навеки. Тебе надо было слушать меня». При этих словах она посмотрела на Иисуса и начала ругать и проклинать Бога. Я почувствовала присутствие злых духов и поняла, что это они ругают и проклинают. Как печально быть навеки потерянным в аду. Сопротивляйтесь дьяволу до самого конца, и он убежит от вас. Иисус сказал, «Мир и все, что в нем придут, но слова мои не придут».